Бандиты не могли запомнить всех номеров телефонов, записывали их под ругань тренера. А у Петрова никогда не было записной книжки, он легко держал в памяти сотни телефонных номеров. И уж эти-то точно не забудет. Он вернулся на прежнее место, облегченно перевел дух, услышав шум мотора отъезжающего газика. Один бандит, не трое головорезов. Пришел тренер. К нему вернулось привычное зубоскальство. «Пора, порадуемся! На своем веку!» — пропел он. «Пора, дружок, нам тоже двигаться. А лимузин забыли прислать. Сможешь проковылять километра три?» «Смогу. Только нужны костыли. Выруби в лесу подходящие ветки». В следующие два часа происходящее напоминало пародию на кружок «Умелые руки». Петров и тренер, бандит и заложник, выстругивали самодельные костыли. Ветки оказались негодными, они гнулись, не выдерживали веса Петрова. В итоге отбили две доски от стола, отрезали их по размеру до подмышек. В центре сделали дырки, куда можно просунуть кисти рук, а концы досок, упиравшиеся в землю, слегка заострили. Петров орудовал финкой, тренер — маленьким топориком. Они мирно переговаривались, обсуждая поделки и советуясь. Тренер толково предложил на края дырок прибить тряпки, чтобы не набить мозоли. Они оказались ровесниками. Теоретически могли в детском саду рядом сидеть на горшках или ходить в одну школу, ухлёстывать за одной девчонкой и мечтать о фирменных американских джинсах. Но жизнь развела их по полюсам, одного в банду, другого в бизнес. «Нет, не жизнь нас развела, — думал Петров, — а мы сами сделали выбор. И мы похожи только в одном — не дрогнувшей рукой, перережем друг другу глотки. Словно подтверждая его мысли, тренер заговорил о своих условиях. Не на месяц, а на полгода Петров должен исчезнуть. Ни одна душа не должна о нем знать. Залогом будет жизнь его родных. Тренер помахал перед носом Петрова вытащенной из бумажника фотографии Зины и близнецов. «Если тобой только запахнет, — пообещал тренер, — детки превратятся в конфетки для червей». Петрову ничего не оставалось, как согласно кивнуть. «Как ты собираешься передать мне деньги? — спросил тренер. — Я предпочитаю налом». «Не глупи. Если я затребую в здешнем банке сумму, которая равняется годовому бюджету области, через 5 минут мы будем с тобой в милиции». Возможно, это был бы лучший вариант. Но Петров не имел понятия, где находится, и большого доверия к правоохранительным органам российской глубинки не испытывал. Кроме того, Сашок и Медведь оставались на свободе, и их заказчики вполне могли поступить как бандиты, расправиться с семьей. Петров предложил выписать тренеру платежное поручение и доверенность, заверить их у нотариуса. Вопрос заключался в том, давать ли одно поручение на всю сумму. Один перевод почти на полмиллиона долларов неизбежно вызовет интерес к тренеру, и как сложится тогда судьба бандита, еще неизвестно. Выгодно ли это Петрову? Да. Но рисковать жизнью детей он не имеет права. «У тебя паспорт в порядке?» — решился Петров. «Чистый», — заверил тренер. Петров взял чековую книжку и стал выписывать платежные поручения, попутно объясняя тренеру, как их реализовать, и блефуя уверениями в том, что без нотариальной доверенности они недействительны. Петров хотел засветиться у юриста, узнать паспортные данные тренера на будущее. Купив свою жизнь, он не собирался ничего дарить проходимцам. Закончив с бумагами, Петров спросил тренера: «Слушай, а среди вас, братков, случается, что у мужика вдруг наступает кризис среднего возраста?» «Как это?» — не понял бандит.